Настал и прошел январь, месяц, когда у рубщиков меньше всего работы, но Люк не показывался. Тогда, навестив Мэгги, он что-то пробормотал о том, как захватит ее с собой в Сидней, а вместо этого поехал в Сидней с Арне. Арне человек холостой, и у него есть тетка, а у тетки свой дом в Розеле, откуда можно дойти пешком, не тратиться на трамвай, опять же выгода, до рафинадной фабрики. В этих исполинских цементных стенах, встающих на холме, точно крепость, для рубщика со знакомствами всегда найдется работа. Люк и Арне складывали мешки с сахаром в ровные штабеля, а в свободное время купались, плавали, носились, балансируя на доске по волнам прибоя. А Мэгги осталась в Данглоу у Мюллеров. И не чаяла дождаться конца мокриди, так тут называли время дождей и муссонов. Сушь здесь длилась с марта до ноября, и в этой части австралийского материка была не таким уж сухим временем, но по сравнению с мокридью казалась блаженной порой. Во время мокриди небеса поистине разверзались и низвергали настоящие водопады. Лило не целыми днями напролет, а порывами, приступами. И между этими потопами все вокруг словно дымилось. Белые клубы пара поднимались над плантациями сахарного тростника, над землей, над зарослями кустарника, над горами. Время шло, и Мэгги все сильнее тосковала по родным местам. Она уже знала, в северном Квинсленде никогда она не будет чувствовать себя как дома. Прежде всего, она плохо переносит здешний климат, возможно, потому что почти всю жизнь провела в сухих, даже засушливых краях. И ей тошно от того, как вокруг безлюдно, неприветливо, все дышит гнетущим сонным оцепенением. Тошно от того, что вокруг кишмя кишат насекомые и всякие ползучие твари. Каждая ночь пытка. Наводит страх громадные жабы, тарантулы, тараканы, крысы. Никакими силами не удается выгнать их из дому, а она смертельно их боится. Такие не все огромные, наглые, такие голодные. Больше всего ей были ненавистны данни. Так на местном жаргоне назывались уборные. И этим же уменьшительным именем называли Данглоу неизменный повод для шуточек и острот. Но мерзостней этих данни в округе Дании вообразить ничего невозможно. В здешнем климате немыслимо копать ямы в земле, тогда не миновать бы брюшного тифа и прочего в том же роде. И такую яму заменял обмазанный дегтем жестяной бак. Он источал зловоние, привлекал гудящие раи мух, кишел всякой насекомой нечистью. Раз в неделю бак вывозили, а взамен ставили пустой. Но раз в неделю — это очень-очень редко. Все существо Мэгги восставало против способности здешних жителей преспокойно относиться к такой мерзости, как к чему-то понятному и естественному. Да проживи она в северном Квинсленде хоть всю жизнь, она и тогда с этим не примирится. И однако она в отчаянии думала, пожалуй, это и правда на всю жизнь. Во всяком случае, до тех пор, пока Люк не станет слишком стар для работы рубщика. Как ни тосковала она по Драхеде, как ни мечтала о ней, гордость не позволяла признаться родным, что муж совсем ее забросил. Чем признать такое, яростно твердила себе Мэгги, лучше уж терпеть эту пожизненную каторгу. Проходил месяц за месяцем, прошел год. Подползал к концу второй. Только неизменная доброта Мюллеров удерживала Мэгги в Химмельсхохе. И она все ломала голову над той же неразрешимой задачей. Напиши она Бобу, он тотчас телеграфом выслал бы ей денег на дорогу домой. Но несчастная Мэгги просто не могла объяснить родным, что Люк ее оставил без гроша. Если уж она им это скажет, придется в тот же день расстаться с Люком навсегда. А она еще не решалась на такой шаг. Все правила, в которых она воспитывалась с детства, не давали ей уйти от Люка. И вера в святость брачного обета, и надежда, что рано или поздно у нее появится ребенок, и убеждение, что Люк по праву мужа волен распоряжаться ее судьбой. Да еще и собственный характер мешал, и упрямая неодолимая гордость, и досадная мыслишка, что ведь во всем не один Люк, а и она сама виновата. Что-то с ней не так, а то бы Люк ж, наверное, вел себя по-другому. За полтора года изгнанничества она его видела только 6 раз. И даже не подозревая, что есть на свете такая штука, гомосексуализм, часто думала: надо было бы Люку венчаться с Арной, ведь они наверняка живут вместе, и Люку общество Арны куда приятнее. Они уже стали партнерами на равных и разъезжают взад и вперед по всему тысячемильному побережью, куда позовет поспевший сахарный тростник. И, видно, ничего им не интересно, кроме работы. Когда Люк все же навещает жену, он и не думает ни о какой близости, посидит час-другой, поболтает с Людвигом и Энн, потом пойдет с Мэгги прогуляться, дружески поцелует на прощание и опять поминай, как звали. Все свободное время Людвиг, Энн и Мэгги проводили за чтением. Библиотека в Химмельхохе оказалась богатая. Не то что несколько книжных полок в Дрохеде, несравненно больше давала разнообразных сведений, в том числе и неприличных. И Мэгги из книг многое почерпнула. Однажды, воскресным июньским днем 1936 года, Люк приехал вместе с Арной. Оба явно были очень довольны собой. И объяснили, они решили отменно побаловать Мэгги, приглашают ее на Силит. Почти повсюду в Австралии разношерстные и разноплеменные переселенцы рассеиваются по стране и становятся заправскими австралийцами. А вот в северном Квинсленде выходцы из разных стран цепко держатся за национальные обычаи и традиции. Больше всего здесь китайцев, итальянцев, немцев и шотландцев с ирландцами. И когда затевается Силит, съезжаются все до единого шотландцы за многие мили. К изумлению Мэгги, Люк с Арной явились в шотландских юбках и выглядели в этом наряде, решила она, когда опомнилась и перевела дух, просто великолепно. Для человека мужественной внешности не придумаешь более мужественной одежды. Юбка отлично гармонирует с широким ровным шагом, сзади развиваются складки, спереди не шелохнуться. Кожаная сумка мехом наружу прикрывает чресло. Подол доходит до середины колена, открывая крепкие стройные ноги, обтянутые тугим трико в косую клетку, в туфлях с пряжками. Надеть плед и куртку в такую жару было невозможно. Арна и Люк ограничились белыми рубашками, до середины распахнутыми на груди, рукава засучили выше локтя. «А что это такое, Силит?» — спросила Мэгги, когда они пустились в путь. «Это гельское слово, значит, сборище, вечеринка с танцами. Почему же вы в юбках? На Силит иначе нельзя. А нас всегда зовут, где не празднуют, от Брисбена до Кернса». «Вот как?» «Да, наверное, вам часто приходится ходить на эти праздники. Не то не представляю, как бы Люк выложил деньги на такой костюм. Правда, Арне?» «Надо же человеку и отдохнуть немножко», — не без вызова ответил Люк. Силит справляли в каком-то полуразвалившемся сарае посреди гнилой, болотистой, поросшей мангровыми деревьями низины, что тянется вдоль устья реки Данглоу. «Ну и запахи же в этих краях», — с отчаянием подумала Мэгги, морщась от этой неописуемой смеси. «И так разит черной патокой, сыростью, уборными, а тут еще и мангровым болотом. Все гнилостные испарения побережья слились воедино». Мужчины и впрямь все как один явились на Силит в национальных костюмах. Мэгги со спутниками вошла в сарай, огляделась и поняла, какой серенькой должна чувствовать себя пава, ослепленная многоцветным великолепием павлина. Мужчины совсем затмили женщин. Те с каждым часом словно становились еще бесцветнее и незаметнее.